Объяснение. Перед выходом из Мирного Тошка ярко расписал снаружи камбузный балок. На одной стенке был изображен императорский пингвин, чем-то неуловимо похожий на Петю Задирако. Одним ластом пингвин держался за живот, а другим совал в клюв бутылку с этикеткой «Касторка». Надпись гласила «Заходи, угощу». Противоположную стенку украшала жизнерадостная коровенка с рекламным стендом на рогах. «Вперед, вегетарианцы, му!» А на торцовой стороне девушка в чрезвычайно экономном купальнике призывно восклицала «Попробуй, догони!» Гаврилов велел заменить эту безыдейную надпись на более выдержанную. Однако Тошка дерзко ответил, что у него кончились белила. Сначала при виде камбузного балка походники не могли сдержать улыбок, но потом привыкли, а кроме них оценить Тошкино искусство было некому. К тому же солнечный диск выползал как раз в то время, когда поезд останавливался на отдых. Заманчиво было поглазеть на мир в свете уходящего дня, но еще больше манила постель. А потом темнело, и все краски становились на один цвет. Так что и страдающий животом пингвин, и развеселая коровенка, и ехидная девушка внимания больше не привлекали. Встречи на камбузе три раза в сутки были для людей маленьким праздником. В походе камбуз – центр притяжения, столовая и клуб – единственное место, где люди могут собраться и посмотреть друг на друга. 6 человек садились за откидной столик, остальные размещались по углам, в тесноте да не в обиде. Раньше на камбузе было тепло, электрическая плита поддерживала нужную температуру даже в сильные морозы. Но уже через неделю после выхода из Мирного камбузная электростанция, работавшая на бензине, вышла из строя. Двигатель гнал масло, оно горело, и в помещении нечем было дышать. Пришлось вместо электрической плиты ставить газовую, а на большой высоте пропан сгорал не полностью, и камбуз приходилось часто проветривать. К тому же после пожара баллонов с газом оставалось в обрез, и газ следовало экономить. И если в пути камбуз получал тепло от двигателей тягача, то на стоянке в помещении было холодно и неуютно. Когда Сомов глушил двигатель, камбуз быстро покрывался инеем, и на потолке образовывались сосульки. Температура, правда, ниже нуля не опускалась, но никто не раздевался. И даже Петя, несмотря на свою крайнюю, чуть ли не анекдотическую аккуратность, не снимал рукавиц, а белый халат надевал поверх каэшки. Несмотря на это, ужин обычно проходил оживленно. Знали, что не масло и соляр сейчас греть пойдут, а себя в спальных мешках. И на 7 законных и долгожданных часов. В эти часы человек принадлежал уже не походу, а самому себе, своим близким, которых, если повезет, можно увидеть во сне. И настроение за ужином поднималось на несколько градусов. Сегодня ели молча. За сутки поезд прошел 6 километров, но люди так вымотались, что говорить никому не хотелось. Большую часть ночи меняли шестерню первой передачи у Сомова. Обычно шестерни эти летели на пути к востоку, когда каждый тягач тащил за собой груз тонн в 50. По ледяному куполу груженным тягачом положено идти на первой передаче, а это значит, что ее шестерня находится в работе значительно больше времени, чем предусмотрено расчетом, и, следовательно, быстрее изнашивается. Гаврилов и Никитин несколько лет назад представили докладную записку, обосновывая необходимость особой обработки этой шестерни для антарктических тягачей. Но бумага та, видно, попала в долгий ящик. А менять шестерню в условиях похода было делом до крайности кропотливым и мучительным. Следовало снять облицовку и радиатор, отсоединить коробку передач от планетарного механизма поворота и от двигателя, вытащить ее весом в полтонны на божий свет, снять крышку, сбить с вала шестерню и заменить ее новой. И проделать все операции в обратном порядке. 8 часов меняли, будь она проклята. И то спасибо Тошке. Не будь Тошки, на ремонт ушло бы 2 суток. Походники – люди крупные и сильные. Но это несомненное достоинство превращалось в свою противоположность, когда требовал ремонта главный фрикцион. А маленький юркий Тошка раздевался до кожаной куртки, ужом заползал в двигатель, словно в спальный мешок, сворачивался там калачиком и орудовал ключом, а пальцы шплинтовал с ловкостью фокусника. Мал золотник, да дорог. Не дожидаясь похвалы, восторженно отзывался о себе Тошка, когда его вытаскивали за ноги, силой распрямляли и уводили греться. А детали все были тяжелые, стальные, и не каждую сподручен поднять артелью. Коробку передач ту Валера вытаскивал краном своей неотложки, а шестерни облицовочные щиты поднимали руками. 20-30 килограммов на куполе при морозе на все 100 тянут. Без рук, без ног остались, полумертвые притащились на камбуз. Даже Ленька Савостиков в тамбур забрался с 3-й попытки. Никто не смеялся над Ленькой. Поработал он побольше крана. Спасли тягач, а за ужином молчали. В непривычной тишине сидели сосредоточенно, глядя каждый в свою тарелку, и пронизывало эту тишину какое-то напряжение. Ухом старого солдата уловил его Гаврилов. «Наэлектризованная тишина? Плохая, — подумал он, — будто перед артналетом. Заметил, что вилка в руке Сомова подрагивает, задерживается у самого рта, словно Сомов хочет что-то сказать и никак не найдет нужного слова. На пределе Вася, — подметил Гаврилов, — исхудал, каешка висит, как на пугале. Борода пошла сединой. Это в его-то 35 лет. Понять бы, где он верхний предел усталости. «Чего буравишь?» — Сомов зло посмотрел на Гаврилова. «Так и есть угадал», — не выдержал Василий. «Бывало, цапался с ребятами, однако на него еще не кидался. Зря, Вася. Как говорит Ленька, в разных весовых категориях мы с тобой работаем. Капитан Томпсон рассказывал, что когда молодым матросом умирал от морской болезни, боцман расквасил ему физиономию и вылечил. Может, так и было, но у нас свои законы, мы и без мордобоя обойдемся». «Давай, давай», — кивнул Гаврилов, продолжая с аппетитом есть макароны по-флотски. «Выговаривайся, раз приперло». «И скажу», — Сомов бросил вилку на стол. «Слово для прений имеет знатный механик-водитель товарищ Сомов», — выскочил Тошка. «Часу хватит, товарищ механик». Никто не улыбнулся. «Чай пить будете?» — заикнулся было Петя. Но ему не ответили. Все неотрывно смотрели на Сомова. «Давай, жми», — поощрил Гаврилов, тоже кладя вилку на стол. «Про то, как я поход затеял на твою погибель. Точно?» «Орден на нашей крови захотел получить», — сдавленно крикнул Сомов. Мертвое молчание повисло над камбузом. «Все так думают?» — спокойно спросил Гаврилов. «Что ты, батя?» — подал из угла голос Давид. «Разве можно, батя?» «Орденов у меня 6 штук. Не нужно мне 7-го, Вася». «Это не ответ», — вставил Маслов. «Так», — отметил Гаврилов, — «Сомов и Маслов уже 2. «Я кого не волил?» — проговорил он пока все еще спокойно. «Силком за собой тащил? Отговаривал, кто хотел лететь?» «Но глупость сделали, не полетели», — угрюмо сказал Маслов. «Пошли с тобой. Нам друг с другом юлить не к чему. Ни один пуд соли вместе съели. Ответь людям, батя. Зачем на смерть повел?» Уже не крикнул, а скорее простонал Сомов. «Ну, сам на ладан дышишь, твое дело. Потешил свою командирскую спесь. А за что меня погубил и этих сопляков? За что?» Яростно ткнул пальцем в покрытые заиндевевшим стеклом фотографии детей. «Их сиротами сделал». «Не хотел говорить, а скажу», — решился Маслов. «Теперь все равно. Знаете, что Макаров на большую землю радировал? Поезд под угрозой гибели радировал. Из-за тебя, Краснобай, остались», — набросился на Валеру Сомов. «Не огорчайте батю, ребята. Пошли вместе. Распелась канарейка, вот и пошли. Выхаркивай теперь легкие, чтобы батя не огорчался». «Подонок ты, Васька!» — сплюнув, сказал Игнат. «Думал, просто жмот, а ты еще и подонок». «За подонка знаешь?» Сомов рванулся к Игнату и затих, прижатый к месту тяжелой рукой Леньки. «Драться не дам. Я с Игнатом согласный», — хмуро сказал тот. «Куда мне драться?» Лицо Сомова скривилось, голос дрогнул, перешел в шепот. «Подохнуть бы спокойно». «Все высказались?» — тихо спросил Гаврилов. И, подождав мгновение, взревел. «Эй, ты, мокрица! Протри глаза! Слез на дорогу не хватит! Разнюнился баба! Слюни распустил! На тот свет собрался! Туда тебе и дорога! Живые по такому сморчку плакать не будут!» И свирепо повернулся к Валере. «Зачем их уговаривал? Кто разрешил? Пусть бы улетели к чертовой матери, чем гирями на ногах висеть. Молчать, когда начальник поезда говорит. Все свирепее. Да, виноват. Баб в поход взял. Зачем свой троллейбус бросил, если кишка тонка?» Сомову. «А ты чего писал? С благодарностью принимаю приглашение, когда знал, что я не в Алушту собрался». Это Маслову. «Тьфу! Я вам дам помирать, на том свете тошно будет». Перевел дух, бешеным взглядом обвел притихших людей. «Чего носом стол долбишь?» — по адресу Леньки. «За девками бегать легче, чем по Антарктиде ходить. А вы, на братьев, полудохлый тюлень веселее смотрит. Зарубите себе на носу каждый. Помереть никому не позволю. Пригоним хотя бы пол поезда в Мирный. Ложись и помирай, кто желает. Тебя, Сомов, отстраняю от машины. Сдай Жмуркину Антону. С тобой, Маслов, разговор особый. Всем пить чай и располагаться на отдых». «Не вставайте, ребята, сам разолью», — заторопился Петя. «Пейте, ребята, пока горячий». «Раз пошла такая пьянка», — сбивая напряжение, пошутил Алексей Антонов. «Разреши, батя, каждому по сигарете». Закурили, молча и с наслаждением подымили. «Ты, главное, ответь», — поднял голову Сомов. «Когда с востока уходили, знал или не знал про солярку?» «Не знал, Вася, честно говорю», — ответил Гаврилов. «А если б знал?» — докурил до пальцев сигарету, загасил в пепельнице жестяной крышки из-под киноленты. «Все равно пошел бы». «Один?» — недоверчиво спросил Маслов. «Один в поле не воин». Гаврилов взял протянутый Валерой окурок, благодарно кивнул, жадно затянулся. «В походе одному делать нечего. С Игнатом пошел бы, с Алексеем, с Давидом, с Валерой. Коммунисты вперед, как когда-то на фронте. И Ленька, небось, посовестился бы дядюшку почти родного бросать. А может, и еще кто. Как главный фрикцион или коробку менять? Все бегают, орут, где Тошка? Куда задевался Тошка? Затараторил Тошка. А как в кино идти или пряники жевать? Про Тошку никто, ни ползвука. И Тошка, серьезно добавил Гаврилов. Нельзя было, сынки, не идти в этот поход. Был у меня кореш, комбат Димка Свиридов. 2 года рядом провоевали. Сколько раз друг друга из беды вытаскивали. И счет потерял. Да такое никто на фронте и не считал. Там, как и у нас в полярке. Выручил друга, и знаешь, завтра он тебя выручит. Так я вот к чему. Зимой 45-го Вислу форсировали. Нужно было до зарезу с тыла прорваться к деревне. Гаврилов рукой сдвинул посуду и при помощи вилок показал, как располагались стороны. А с тыла вот здесь, по разведданным, то ли было, то ли могло быть минное поле. Времени в обрез. Не возьмем деревню, посередине которой шло шоссе, сорвется операция. С подручней всех заходить в тыл было Свиридовскому батальону. А Димка, мы ушам не поверили, стал тянуть резину. Так, мол, и так. Машины не в порядке, личный состав неопытный, боеприпасов недокомплект. Что на него нашло, никто понять не мог. Другой батальон с тыла бросили. На минах 3 танка потеряли. Остальные прорвались, взяли деревню. А со Свиридовым я до конца войны не здоровался, ни разу руки не подал. Не знаю, где он сейчас, чем командует. «Понятно», — протянул Игнат. «Не хотел, сынки, чтобы вся Антарктида плевалась в нашу сторону, если б на следующий год Восток закрыли», — закончил Гаврилов. «Я-то что, я уже на излете. А вам жить, да людям в глаза смотреть». На камбузе с каждой минутой холодало, под каэшки лез мороз. «Полаялись и забыли, батя», — с извинением проговорил Маслов. «Не из капрона нервы, сам понимаешь. И помирать, опять же, никому не охота». «Не помрем», — сказал Давид. «С Комсомольской дорога под горку пойдет, полегче будет». «Факт», — поддержал Алексей. «Морозы ослабнут, повысится и давление воздуха, и количество кислорода в нем». «Выйдешь на улицу, — размечтался Тошка, — а там сущая чепуха, -50. Сымай кальсоны и загорай». Растаяли, заулыбались. «Как вернемся, — продолжал мечтать Тошка, — соберу пингвинов 1000, расскажу им лекцию про поход. А если кто каркнет, что брешу, перья из-за... повыдергиваю». На этот раз не выдержали, рассмеялись. «Все, Давид, — вытирая слезы, — пробормотал Валера. — Побаловал тебя и баста. Тошка, собирай чемоданы и домой». Тошка вопросительно взглянул на Гаврилова. «Пойдешь вместо Сомова?» — еще раз повторил Гаврилов. Сомов хрустнул пальцами. «Ну, батя, вылез из оглобли. Было такое. Только машину сдавать не принуждай. Рано списывать меня в пассажиры. Пригожусь». «Сдашь», — проговорил Гаврилов, — «на 1 сутки. Отдохнуть тебе надо, Вася». «На сутки другое дело», — обмяк Сомов. «А то сдай машину. Бог знает, чего подумаешь». «Кончен бал», — Гаврилов поднялся, — «по спальням». И все разошлись по спальням. Дежурные разожгли печки-капельницы, салон харьковчанки и жилой балок быстро прогрелись, а в тепле раздеваться одно удовольствие. залезли в мешки с пуховыми вкладышами, глаза сами собой закрылись. Светало, понемногу выплывал из тьмы желтый диск, окрашивая в нежно-розовые тона снег и часть небосклона, а позади, где-то над южным полюсом, густел темно-синий занавес. И оттого солнце казалось не настоящим, а бутафорским, словно осветитель в театре баловался своим искусством. Лучи были косые, на все пространство их не хватало, и на теневых участках снег казался то изумрудным, то красноватым. Но так продолжалось недолго, часа полтора. А потом, по мере того, как солнце пряталось, нежно-розовые тона превращались в багровые, с каждой минутой темнее. И вскоре на почерневшем небе выплыли луна и звезды. Однако люди ничего этого уже не видели. Точнее, видели, и не раз, но не сейчас, а в прошлые походы, когда шли днем, а спали ночью. Поезд спал. Утихли двигатели, умолкла рация, и лишь слегка посвистывал ветерок, чуть взметая снежную пыль. Так спит пружина, пока ее не натянут. Но пружине легче, она стальная, а люди сделаны из плоти и крови.